14 марта Ахматова встретила своего бывшего мужа. Она пошла получать членский билет Союза поэтов. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал ОРСС. 1998. Том 2. Страница 20. Ей пришлось ждать Гумилева, потому что он был занят другими делами. Ахматова осторожно приоткрыла дверь его кабинета и увидела, что он разговаривает с Александром Блоком. Гумилев поздоровался и извинился за то, что заставил ее ждать. Ахматова ответила с холодным достоинством: «Это ничего, я привыкла ждать». «Меня?» — спросил Гумилев. «Нет, в очередях», — ответила Ахматова. Гумилев подписал ей билет, но на прощание всего лишь холодно поцеловал ей руку. Из-за болезненности и постоянной борьбы с собой поведение Ахматовой многим казалось высокомерным. Но то, что окружающие считали высокомерием, в действительности было внутренним одиночеством и печалью, что можно почувствовать по письму, написанному Ахматовой Марине Цветаевой в мае 1921 года. «Меня давно так не печалила аграфия, которой я страдаю уже много лет, как сегодня, когда мне хочется поговорить с вами. Я не пишу никогда и никому, но ваше доброе отношение мне бесконечно дорого. Спасибо вам за него и за посвящение поэмы. До 1 июля я в Петербурге. Мечтаю прочитать ваши новые стихи». Примечание. Ахматова. Письмо к Марине Цветаевой. Май 1921. В первой половине 1921 года Ахматова пишет множество стихов, проникнутых откровенной чувственностью. Достаточно вспомнить строки из стихотворения, написанного в августе 1921 года. «И снова плечи в истоме влажной целовать». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 163. 9 июля 1921 года Ахматова сидела у окна, и вдруг с улицы ее кто-то окликнул. «Анна!» Она была удивлена. Шелейка был в Царском селе, а никто другой не мог обращаться к ней столь фамильярно. Оказалось, это Гумилев. Он привез печальное известие о семье Ахматовой, от которой та оказалась отрезанной из-за гражданской войны. Гумилев навестил мать Анны, Инну Эразмовну, и единственную оставшуюся в живых сестру Ию. В 1922 году и она умерла от туберкулеза. Как раз в то время они получили известие о самоубийстве Андрея, брата Анны. В марте 1940 года Ахматова рассказала Чуковской эту страшную историю. Андрей отравился, когда его ребенок умер от малярии. «Оставил нам письмо. Замечательное. О смерти ни слова. Кончалось оно так. Целую мамины руки, которые я помню такими прекрасными и нежными, и которые теперь такие сморщенные. Жена его тоже приняла яд вместе с ним, но когда взломали дверь и вошли в комнату, она еще дышала. Ее спасли. Она оказалась беременной и родила вполне здорового ребенка». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. том 1, страница 94. Гумилев предложил Ахматовой тем же вечером выступить на литературном вечере. Естественно, она, потрясенная известием о смерти брата, отказалась. Гумилев, вероятно, в силу усталости после долгой дороги, сурово упрекнул ее в том, что она больше не хочет читать свои стихи со сцены. Весной Ахматова получила трогательное письмо от 8-летней дочери Цветаевой, Али. Девочка прочла в стихах матери о том, что у Ахматовой есть сын, и хотела узнать о нем побольше. Отношение Ахматовой к сыну на тот момент неясно. В 1918 году она могла поехать к нему, но теперь это стало невозможным. Она поблагодарила Алю за письмо, а Марину за присланную икону. Альве же написала очень сухо: «За эти долгие годы я потеряла всех родных. А Левушка после моего развода остался в семье своего отца». Создается впечатление, что Ахматову лишили права опеки над сыном. Однако это было не так. Может быть, ей было неприятно признать, что она сложила с себя обязанности заботиться о сыне. Впрочем, принимая во внимание ее бедность, ужасающие жилищные условия и слабое здоровье, растить ребенка ей было бы невероятно трудно. Но в 1921 году в стихах Ахматовой появляется чувство вины перед сыном. «Доля матери, светлая пытка, я достойна ее не была». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 99. Или «Спи, мой тихий, спи, мой мальчик, я дурная мать». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990, том 1, страница 173. Цветаева говорила, что за эту строчку она отдала бы все, что написала сама. Жизнь Анны Ивановны Гумилевой и Льва к этому времени изменилась. Они более не жили в Слепневе. Анне Ивановне пришлось покинуть имение, потому что крестьяне грозились сжечь его. В 1918 году она переехала в Бежецк, сняла там квартиру из 3 комнат, где и провела оставшиеся годы жизни. Сделать квартиру теплой и уютной было невероятно трудно. Единственным источником дохода, за исключением тех сумм, которые изредка присылала Ахматова, стали заработки ее падчерицы, работавшей учительницей в начальной школе. Но в отличие от жителей больших городов, Анна Ивановна и Лев не голодали. Купить хлеб было несложно, хотя картошка с льняным маслом уже считалась роскошью. Примечание. Лавров. «Судьба и идеи». Ахматова и Цветаева продолжали переписываться. Цветаева посвятила Ахматовой поэму «На красном коне», выразив в ней все свое восхищение и преклонение перед ней.